Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда, как нам велели пчелы Персефоны. Не отвязать неприкрепленной лодки, не услыхать в меха обутой тени, не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, мохнатые, как маленькие пчелы, что умирают, вылетев из улья. Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, их родина — дремучий лес Тайгета, их пища — время, медуница, мята. Возьмишь на радость, дикий мой подарок, невзрачное сухое ожерелье из мертвых пчел, мед превративших в солнце.